Себастьян отошел от карты и присел на дверь, заменявшую стол. Идея в том, чтобы дети и подростки нашего города разозлились и стали неравнодушными и отважными. По одну сторону стоят большие люди – политики, владельцы компаний, грузоперевозок, подрядчики, бизнесмены, выписывающие крупные чеки политикам, а по другую – дети, которые не намерены это терпеть. Может получиться интересно. Поверьте, нам пригодится любая помощь. Это тяжелая борьба. Против нас играют большие деньги. Общественные слушания уже в следующем месяце. Мы работаем круглые сутки. «Когда голосование окружного комитета?» – спросил Харди. «Сразу после общественных слушаний. Члены комитета почти не дают интервью, но вроде бы двое из них поддерживают проект шоссе. Один против, и еще двое не определились. Кто знает, на что пойдут наши воротилы? Честно говоря, пока я смотрю в будущее без оптимизма». В кармане Себастьяна завибрировал мобильный. Он посмотрел, кто звонит, и решил не отвечать. Затрезвонил телефон на столе. Но Себастьян не снял трубку. Тео очень нравился Себастьян Райан. Волевой, мужественный, с важной миссией и благородными помыслами. Бесстрашный юрист, готовый к борьбе, не боящийся выступить против крупных воротил. Даже офис у него был крутой, совсем не похожий на заваленные бумагами кабинеты Бун энд Бун. «Нам нужна ваша помощь, парни», — сказал Себастьян. «Что скажете? Вы можете многого добиться, если вмешаетесь в борьбу. Мы же с вами в одной команде». Харди посмотрел на Тео, который не сводил взгляд с Себастьяна. Председатель комитета слегка кивал, будто говоря: «Хватит ли у вас смелости, ребята?» «Я готов», — заявил Харди. «А что же ты, Тео?» – спросил Себастьян. «Они уже пытались убить твоего пса». Тео уже бы вспомнил, как судью били колом, как он истекал кровью и глядел на хозяина глазами, полными боли и страха. Тео подумал о семье Квинов, о ферме, без которой они не мыслят жизни, и решился. Взглянув на Харди, он снова посмотрел на Себастьяна, собрался с духом и ответил: «Я согласен». «Прекрасно!» – Себастьян хлопнул Тео по плечу. Ровно в 7 вечера семья Бунов уселась ужинать. Как всегда по четвергам, ужин был из турецкого кафе. Жареная курятина с хумусом, пита и кускус. Тео не очень любил турецкую кухню, но судья обожал курятину. Пес, кстати, поправлялся на глазах. Больше двигался и меньше спал. Миссис Бун спросила: «Тео, куда ты ездил сегодня днем?» Тео ожидал этого вопроса. В конторе обычно замечали, когда он приходил и уходил. Эльза была на редкость глазастой. Она могла отвечать по телефону, удерживая еще 2 звонка, одновременно разговаривая с вошедшим клиентом и читая имейлы на мониторе, но точно знала, когда Тео вышел через черный ход. Собравшись с духом, мальчик ответил: «Мы с Харди ездили в Стратинский комитет по защите окружающей среды». «Вот как?» – спросила мать. Отец нахмурился. «Зачем?» «Меня пригласил отец Харди», — ответил Тео. «Там на стене висит наше с судьей фото из газеты размером с плакат». «Значит, ты попал в герои?» — осведомилась мать. «Ага, вместе с судьей». «Ты говорил с Себастьяном Райаном?» «Ох, он такой классный! Предложил нам с Харди организовать детей против строительства шоссе». Миссис Бун по-прежнему улыбалась, не сводя глаз с мистера Буна, будто ожидая резких слов. Тео был рад, что мать присутствует при этом разговоре. «Каких еще детей?» – не понял мистер Бун. «Учащихся Джексонской начальной школы и всех, кто занимается в спорткомплексе». Тео отправил в рот курятину, будто участие в подобных акциях было для него обычным делом. «Отличная мысль, Тео», – сказала миссис Бун. «Как ты планируешь за это взяться?» «Мы еще не решили». «Почему ты непременно хочешь в это лезть, сын?» — медленно с нажимом спросил мистер Бун. У Тео было время продумать ответ. Он отпил воды, кашлянул и сказал: «Просто я считаю несправедливым, что Квинны потеряют ферму, которой владеют больше 100 лет. Государство не должно отбирать частные земли под сомнительные проекты. Опасно строить крупные автомагистрали рядом со школами и футбольными комплексами, особенно в отсутствии заключения экспертов о потенциальном вреде здоровью от выхлопных газов. Нельзя позволять политикам помогать своим дружкам зарабатывать на подобных авантюрах. У меня много причин, пап. И очень веских, должна отметить, сказала миссис Бун, выразительно глядя на мужа. Тео продолжал. А самое главное, я хочу отомстить избившим мою собаку. Если бы ты там был, когда его убивали, ты, пап, иначе бы отнесся к этому шоссе. Не читай мне нотации, сынок. Я и не читаю. Это не нотация, поддержала сына миссис Бун. Расстановка сил определилась. Двое против одного. Мистер Бун проигрывал по всем фронтам. По-моему, прекрасно, что Тео хочет вступить в борьбу. В 13 лет у нашего сына уже четкая гражданская позиция. Давай, мамуля, думал Тео, отрезая еще курятины. Ты прижала его к канатам, отправишь в нокаут. Но разговор иссяк. Некоторое время все за столом молчали. Наконец Тео спросил. Пап, ты не против, чтобы я этим занялся? Мать тут же ответила. Конечно, не против. Раз ты принимаешь это близко к сердцу, значит, иди и действуй. Верно, Вудс? Вудс Бун понимал, что ему не одержать верх в этом споре, и сдался, пробормотав. Ну, наверное.